содержащихся в латинском алфавите, то их создавали за счет новых комбинаций в пределах шеститочия. Таким образом, система Брайля обрела международный характер и распространилась по всем континентам земного шара. В 1975 году слепые всего мира, благодарные гениальному французу Луи Брайлю, по решению Генеральной Ассамблеи ВСБС отметили 150-летие со времени создания системы письма для слепых. В знак признания больших заслуг и важности изобретения в 1887 году в Кувре был установлен памятник Луи Брайлю. Он изображен сидящим, рядом стоит мальчик, которого он обучает чтению. В день столетия со дня рождения Луи Брайля его останки были перезахоронены в Пантеоне в Париже, где покоится прах выдающихся деятелей. В некоторых странах почти до середины XX века наряду с системой Брайля существовала система Муна, а в Соединенных Штатах Америки вплоть до 1932 года применялась измененная в худшую сторону система Брайля. Первые попытки создать русскую азбуку на рельефно-точечной основе были предприняты еще в 1859 году Оболенским, а позднее Полежаевым. В 1881 году группа учителей Петербургского института слепых разработала русскую азбуку на основе системы Брайля. Первая книга по Брайлю в России была напечатана в 1885 году общественной деятельницей Анной Александровной Адлер, купившей на свои деньги оборудование. Ее по праву можно считать первопечатницей литературы для слепых в России. С 1895 года литература по Брайлю стала печататься Петербургским институтом слепых. Несколько раньше, 1882, доктором Скребицким были напечатаны две книги, разработанным им рельефно-линейным шрифтом типа «Унциал». С 1882 по 1903 годы в России было напечатано 51 название книг для слепых, больше половины из них – религиозного содержания. Более подробную информацию о возникновении и развитии письменности слепых читатели могут получить из следующей литературы. Скребицкий. «Воспитание и образование слепых и их презрение на Западе». В этой объемистой книге истории письменности слепых отведено свыше 200 страниц. Скребицкий, Гаюи в Петербурге, Бюрклен, психология слепых, Красноусов, Шоев, Луи Брайль. Методика обучения. При первом ознакомлении с системой Брайля у людей, потерявших зрение в возрасте старше 20 лет, зачастую создается впечатление, что этой премудростью овладеть нельзя. Особенно пессимистически настроены те, кто до потери зрения были заняты физической работой, в результате которой кожа пальцев рук у них несколько загрубела. При прикосновении пальцами к тексту по Брайлю они чувствуют шероховатость под ними, но количество точек в знаке и их расположение определить не могут. Но это только первое впечатление. Практика показывает, что даже потерявшие зрение в 60 лет и старше успешно овладевают системой Брайля. При нормальном осязании успех во владении рельефно-точечным письмом зависит главным образом от желания и тренировки. При обучении применяется разборная азбука с более крупными и легко осязаемыми буквами, чтобы учащиеся хорошо могли представить форму буквы, знака, цифры. Во многих других странах обучение начинают с чтения, а затем обучают письму. В нашей стране давно сложилась методика одновременного обучения письму и чтению. На наш взгляд, эта методика обучения вполне оправдывает себя. Во-первых, потому что последовательные стереотипные движения руки при накалывании рельефных точек